Проповедь. Лев Великий. В период раннего средневековья высокого литературного совершенства достигает проповедь, главная форма публичного толкования священных текстов и распространения христианской нравственности и морали. Желая быть доступными своей пастве, проповедники с большим старанием работают над словом и стилем своей речи, включают в проповедь яркие примеры, короткие рассказы, житейские истории, анекдоты. Одним из видных мастеров проповеди был Лев, конец IV века, 461 год. Церковнослужитель, рукоположенный в 440 году в римские папы и удостоенный титула Великий. До нашего времени сохранилось 96 проповедей Льва Великого. Все они отличаются краткостью, ясностью и простотой слога, сердечным, доверительным отношением к слушателям. Лев Великий. О страстях Господних. Слово седьмое. А между тем Иисус, верный решению Своему и непоколебимый в осуществлении Отчего промышления, Ветхий Завет завершал и зачинал новую Пасху. Ведь покуда те во дворце Каиафы совещались между собою, как способнее им погубить Христа, сей, пред учениками, возлегшими с Ним для вкушения вечери тайной, учреждал таинство тела и крови своих и учил, какая жертва должна приноситься Богу. И при этом даже самый предатель не был отлучен от сей тайны, дабы сделалось ясно, что вовсе не из-за какой-то несправедливости ожесточился тот, кто уже заранее был уличен в вероломном намерении. Ведь последний сам был для себя причиной к погибели и поводом к измене, так как следовал за дьяволом, не желая следовать за Христом. Так что Господь словами «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня», показал, что ему известны помыслы предающего его, но не смутил отступника суровым и прямым обличением, а обратился к нему с мягкою и молчаливую коризною, дабы покаяние скорее могло исправить того, кого не удручило еще отчаяние. «Почему же, злосчастный Иуда, ты не пользуешься таким милосердием? Ведь вот Господь проявляет снисхождение к твоим умыслам, и Христос не указывает на тебя никому, кроме тебя самого». И ни имя, ни лицо твое не открываются, но слово истины и милосердия обращается лишь к тайникам твоего сердца. Тебе не отказано ни в чести апостольского звания, ни в приобщении тайн. Так отступи же назад и, уняв свое бешенство, образумся. Вон твои соученики, беспорочные и безвинные, ужасаются при возвещении злодеяния, и каждый со страхом думает на себя, так как не объявлено, кто же именно повинен в измене. А ведь их тревога вызвана не угрызениями совести, но неуверенностью в человеческой стойкости, и они опасаются, как бы то, что каждый из них знал про себя, не оказалось менее истинным, чем то, что провидела сама истина. Ты же среди этого смятения праведных испытываешь терпение Господа, уверенный, что тебя покрывает твоя дерзость. Злодеяние ты усугубляешь бесстыдством, и тебя не пугает даже более ясное указание. Ведь в то время, как другие воздержались от пищи, в которой Господь полагает знамение, ты не отнимаешь руку от блюда, ибо не отвращаешь душу от преступления. Далее же, возлюбленные, согласно рассказу Иоанна Евангелиста, последовало вот что. Когда Господь, обмакнув кусок, протянул он и предателю, дабы явственно на него указать, дьявол всецело овладел Иудою, и того, кого прежде еще привязал к себе через злые помыслы, теперь подчинил себе через самое дело измены. Ведь хотя телом тот оставался с участниками вечери, однако мыслью он подготавливал ненависть священников, лживость свидетелей и ярость неразумной толпы. И тогда Господь, видя, на какое подлое дело отважился Иуда, молвил: «Что делаешь, делай скорее». И это был глас не повелевающего, но попускающего, и не устрашающегося, но решившегося. Того, кто, обладая властью над всеми веками, показывает, что не дает отсрочки предателю, и ради искупления мира так исполняет волю Отца, что не пресекает и не боится приготовляемого гонителями злодейства. А после того, как Иуда, наущаемый дьяволом, ушел от Христа, отлучивший себя от единства общины апостольской, Господь, отнюдь не волнуемый страхом, но пекущийся лишь о спасении тех, кого ему предстоит искупить, все то время, какое еще оставалось до прихода преследователей, посвятил, как повествует Иоанново Евангелие, таинственному собеседованию и священному учению, возводя очи горе и моля Отца за всю Церковь, чтобы все, кого уже дал или даст еще Сыну Отец, стали едины и неразлучно пребывали во славе Искупителя. В конце же он прибавил еще и эту молитву: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Что не следует понимать так, будто Господь Иисус желал отвратить от себя страдания и смерть, таинство которых он уже преподал ученикам. Ибо он сам воспретил блаженному Петру, воодушевленному горячую и преданную любовью, обнажать против преследователей меч, сказав: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Дабы было верно реченное в Евангелии от Иоанна Господом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Равно как и сказанное о Нем самом апостолом Павлом: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Ведь на то, чтобы люди спасены были через крест Христов, была общая воля Отца и Сына и общее их решение, и никакая причина не могла воспрепятствовать тому, что прежде век вечных милосердно было предрешено и незыблемо предопределено. Ну а тот, возлюбленные мои, кто воспринял в себя подлинного и цельного человека, приобрел вместе с тем телесные чувства и душевные страсти. И из того, что все в нем было проникнуто таинственным и чудесным, вовсе не следует, будто он плакал поддельными слезами или с притворным гладом вкушал пищу или спал неподлинным сном. Он был презрен в нашем ничтожестве, скорбел в нашей печали и распят был в нашем страдании, ибо милосердие подвергло себя страстям нашей собственной смертности, дабы он ее исцелить, и крепость приняла ее на себя, дабы он ее победить. А сем же явственно пророчествовал Исаия, говоря: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Итак, возлюбленные, когда Сын Божий говорит: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия», Он говорит сие гласом нашего естества, ведет речь от имени человеческой немощи и боязни, дабы в предстоящих Ему страданиях укреплялась стойкость, изгонялся страх. А затем, как бы освободившись от этого порожденного нашей слабостью страха, в котором не подобает нам пребывать, Он перестает об этом просить и уже в ином расположении духа произносит: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». А затем еще раз: «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В этом слове, вымолвленном головою, заключается спасение для всего тела. Это слово всех верных наставляло, всех исповедников вдохновляло, всех мучеников венчало. Ибо кто был бы в силах превозмочь ненависть мира, смущение искушений или ужасы гонений, если бы Христос за всех и от имени всех не сказал Отцу: «Да будет воля Твоя», так пусть же слову сему научатся все сыны Церкви, купленные дорогою ценою и получившие оправдание даром. И всякий раз, когда будет им угрожать суровое испытание, пусть они прибегают к помощи этого всесильного довода, дабы, одолев смятение страха, приобрести стойкость к страданиям. Отсюда, возлюбленные мои, нам следует перейти к повествованию уже о самой череде Господних страстей. Однако, чтобы не утомлять вас избыточным многословием, давайте, разделив это общее бремя, отложим сие до среды. Да пребудет с молитвами вашими Божия благодать, и да внушит она мне способность исполнить данное обещание во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он же жив и царствует со Отцем и Духом Святым во веки веков. Аминь.